Глава 18. Совещание у ректора проходило шумно. Не успели преподаватели присесть в резные кресла, украшенные символами факультетов, как в окно впорхнула ведьма. Плавно спикировала на стол и, встряхнув свою изящную белую метелку из перьев, уставилась бездонными синими очами на архимага. «Где мой сын?» Почтенный магистр нескольких видов магии, убеленный сединами старец, величественный и грозный, торопливо вскочил, как школьник, и склонился над изящной рукой женщины. «Госпожа Нирана, что привело вас к нам?» «Ледж, прекрати любезничать», — оборвала его ведьма. «Нерим вместе с Кридом отправился к тебе, но по дороге пропал. Вестники возвращаются». Преподаватели Академии напряглись. Вестник – сгусток магии, заряженный на поиск человека. Если его нет в живых, вестник не вернется, упадет каплей или песчинкой на тело, а то и на могильный холм. Но если вестник возвращается, значит, нет адресата ни среди живых, ни среди мертвых. Но это немыслимо. Между тем в помещение вошел опоздавший Наг. «Коллеги, простите за опоздание», – начал он с порога, радушно улыбаясь. «Проходите, Хашим», – отрывисто бросил взволнованный ректор, а ведьма внезапно соскользнула со стола, приблизилась к Нагу и закружила вокруг него, словно принюхиваясь. «Риса?» Преподаватель попытался отстраниться, но Нирана схватила его за рукав и зашипела, не хуже разгневанной Нагайны. «Кровь! Это кровь моего сына!» Наг брезгливо отстранился. «Уважаемая, вы что-то попутали?» «Я работал со студентами, возможно, кто-то из них порезался». Под осуждающими взглядами преподавателей ведьма щелкнула пальцами, создавая заклинание, вызывающее облик того, кому принадлежат следы крови, и над полом зависла призрачная фигура оборотня, привязанного к стулу. Все дружно ахнули. Наг же плюнул темнотой и попытался скрыться. К счастью, ректор успел кинуть ловчую сеть, которую Хашим разорвал, но тут уж в погоню включились другие преподаватели. Некоторое время в малом зале совещаний висела плотная дымка. Результат смешения магии и стихий. Скрипел обледеневший пол, трещали от заклинаний стены, тлели шторы, но вскоре все успокоилось. Истянутый заклинаниями Наг увидел у своего носа длинный ритуальный клинок в руках разъяренной ведьмы. «А теперь говори, ящерица желтопузая, где мой сын?» Наг дрогнул. Он мог уболтать ректора и даже убедить весь преподавательский совет, ведь не зря змеелюдов называли двуязыкими. За умение воздействовать на подсознание, убаюкивая речью. Но уговорить разъяренную мать не смог бы и сладкоголосый Орфеус, легендарный певец, чарующий даже скалы. Следующий час ректор пил успокоительное зелье, а секретарь строчила, не отрывая от бумаги самопишущего пера. Хашим рассказывал, как ему пришла в голову идея подставить бывших студентов, делился планами на получение места в Совете магов, но до определенного времени молчал про сообщницу. Однако через полчаса в кабинет вернулись те, кто отправился проверять подвал в Змеиной башне. Они сообщили о найденном трупе ведьмы. Наг тут же осмелел, приободрился и принялся валить все на темную. «Это была ее идея, Рисы. Она соблазнила меня, пообещала золото и место в Совете магов за мелкую услугу». «Какую такую услугу?» – пропела Нирана, выразительно изогнув бровь и поигрывая кинжалом. Хашим поперхнулся, сбился с плавной речи, забегал глазами по мебели, но под пристальным взглядом ведьмы признался, что темная попросила сущую мелочь – провести в академию несколько человек. «Что?» Ректор побледнел и схватился за сердце. Дальнейшие расспросы выявили примерное число просочившихся мимо защиты, но никаких сведений о внешности, возрасте и целях узнать не удалось. «Так плащи же антимагические», – бормотал Наг, кажется, впервые осознавший, куда его завела тесная дружба с темной. Преподаватели хмурились и мрачно переглядывались. Когда в комнату просочились королевские дознаватели, Нирана поняла, что больше здесь не нужна, и коротко шепнула ректору. «Ледж, я пойду найду сына». «Думаешь, он все еще здесь?» Убойная доза успокоительного придала почтенному старцу бесшабашный вид. «Я посылала к нему помощь. Если не найду, вернусь домой. Рано или поздно он там появится». «Как оправится, пусть явится, напишут показания», — вздохнул старый друг. «Непременно». Взмахнув на прощение рукой, ведьма вышла во двор и пустила перед собой простенькое заклинание-поисковичок. Сил хватало и на более мощное заклинание, но руки тряслись, и опытная ведьма побоялась рисковать. Зато, встретив по дороге коллегу, попросила настойку пустырника. «Не только ректору нужно взять себя в руки».